Она 3 месяца назад робко просила разрешения поступить в театральную школу. Это был тайный совет ее классной дамы, образованной и восторженной девушки, чуждой предрассудков. Она обожала Верочку и сулила ей, как балерине, блестящее будущее. «Чтоб я об этих бреднях не слыхала», — сдвинув брови, ответила ей тогда мать. Верочка покорилась горечью в душе. Это было первое разочарование. Но здесь она не покорится. Нет, она не может забыть своей подруги Тонечки Соколовой. Со школьной скамьи, через неделю после выпуска, родители отдали ее замуж за толстого бородатого помещика, вот вроде этого противного Лучинина. И он увез Тонечку в деревню. Надежда Васильевна осторожно начинает свой разговор. Она жалуется на годы, на возможность скорой смерти. Все мы под Богом ходим. Острый ум Верочки тотчас подмечает смешную сторону. Как она не взволнована, но глаза ее улыбаются. Это говорит красивая мамочка, такая нарядная, у которой такими искусными волнами лежат пышные бандо вдоль напудренных щек. «Если я умру или разобьет меня паралич, ты останешься одна в мире, а кругом столько зла. Как я хотела бы пристроить тебя поскорее!» Дрожь отвращения пробегает по спине Верочки. «Пристроить! Какое гадкое слово! Кто его выдумал? Выйти замуж значит уехать в деревню, не видеть мамочку в драме, не танцевать на балах, не гулять по Большой Дворянской, не встречаться каждый день с Федей». Краска заливает ее лицо. Она сама не ждала такого вывода. Точно кто чужой подсказал ей его. Она испугана. «Ну что же?» — нетерпеливо спрашивает Надежда Васильевна, играя пальцами по столу. Это признак нарастающего гнева. Верочка давно это подметила. «Мамочка», — жалобно срывается у нее, — «я так молода, дайте мне еще хоть год пожить на воле». Надежда Васильевна хмурится. Инстинктивно Верочка опускается на колени, вся ее поза выражает покорность. Но когда она поднимает опущенную голову, в глазах ее столько мольбы и отчаяния, что Надежда Васильевна смягчается. «Девочка права, принуждать ее жаль. Если бы еще это был Федя Спримон, нет, пусть повеселится». «Подождем-ка ли так», — говорит она. Верочка горячо целует руку матери. Артистка вдруг берет ее за подбородок и пристально глядит в ее глаза. «А тебе никто не нравится, Верочка?» Мраморное личико розовеет, ресницы опускаются. «Никто, мамочка, конечно, никто», — горячо срывается у нее. «Слишком горячо». И опытная женщина задумывается. Да, ей часто приходится задумываться теперь. В ее красивую жизнь бессознательной Эллинки вдруг ворвалась забота. Она хотела бы, чтобы у Верочки был молодой красивый муж, чтобы была между ними горячая, алая любовь. Все ее инстинкты язычницы подсказывают ей это веление. Но вспоминаются Хованский и Садовников, она так безумно любила обоих. Где прочность такого счастья? Сколько горя и обиды дали ей эти люди с их маленькой любовью, неспособный на жертвы и самообуздание. А Масолов с его роковой страстью, доведший его до могилы. Через все это она сумела перешагнуть и построить себе новую жизнь. Но хватит ли на это силы у ее Верочки? Сколько горя ждет ее, если она выйдет замуж по страстной любви? И тотчас Эллинка исчезает, выступает мать. Образ Муратова встает перед нею, незабвенный образ пожилого преданного друга. с его одышкой, с его сединой, с его душой прекрасной и пылкой, как в 20 лет.